«Ну что еще весело?» — подумал Листопад. Старик не до конца выговорился на заводе. «Выговаривается. Что с тобой сделаешь? Срывай сердце». «Очень мы еще далеки от совершенства». «Эки Америки открывает». «Впрочем, — сказал главный конструктор, — ко мне это уже почти не имеет отношения». «Известное дело. Сейчас скажешь, что время на покой. Каждую встречу эти разговоры. В них и ревность старости к молодости, и то смирение, которое паче гордости. Хочу предупредить вас, Александр Игнатьевич, что моя работа на заводе кончается в тот день, когда будет закончена война». «Уже и срок назначил». «Вы напрасно отмалчиваетесь, Александр Игнатьевич. Вам следует подумать, кем меня заменить». «Нет у нас незаменимых. Каждому можно найти замену для работы, но не для сердца. Вот лежит сердце именно к этому старику, капризному, властному, вечно сующему нас туда, где его не спрашивают. Блеск ли таланта привлекает, или обаяние сильной воли, или то и другое вместе. Просто взял бы и не отпускал от себя. А как не отпустишь?» «Подъезжали к дому?» «Поговорим», — сказал Листопад. Они сидят в жарко натопленном кабинете. Конструктор, чертивший что-то на большом столе у окна, при появлении директора деликатно удалился. Они вдвоем. «Владимир Ипполитович, прежде всего, бросьте вы так близко принимать к сердцу то, что делается на заводе. Не так это все страшно, как вам кажется. Как-никак, за войну 3 ордена завод получил. Зря расстраиваетесь. Предоставьте мне расстраиваться. Ведь вы непосредственно на производстве не работаете года с 26-го. Вы хорошо помните мою биографию. Да я ее наизусть знаю. Я вас все знаю. Я ж вас как бриллиант берегу. Неужели не видите?» «Все, что угодно говорить, подхалимничать, стелиться травкой, лишь бы старик оставил эту идею уходить с завода. Что-то было за производство, где вы работали, по сравнению с этим?» «Ну, знаете, — сказал главный конструктор, обидясь, — был прекрасный государственный завод на 3000 рабочих, не таких, как у нас сейчас, а рабочих высокой квалификации. Потому что тогда был НЭП и безработица, и вы могли подбирать кадры. И прекрасным ваш завод выглядел в те времена. Сейчас вы на него и смотреть бы не стали». Главный конструктор со скучающим видом передвигал детали, лежащие на столе. «Подумаешь, скраб, я вот вспоминаю зарю нашей индустриализации, первую 5-летку. Дорогие машины портили, брак выпускали. Всякие были и ошибки, и жертвы. Все испытал лично. Но ведь создали же мы социалистическую индустрию. И в какие сроки? И куда бы шагнули, вы подумаете, если бы не помешали проклятые немцы? Владимир Ипполитович, вы социализм строили. Вы в борьбе с фашистами себя, не жалея, участвуете, как большой советский патриот. Неужели уйдете теперь?» «Я вам сказал, что уйду, когда война кончится». «А в той жизни, которая начнется после войны, не хотите принять участие? К тому идет, что вот-вот предложат переходить на мирную продукцию. Гадание на кофейной гуще». «Почему ж на кофейной гуще? Я гадаю по сводкам информбюро, по продвижению нашей армии, по заказам, которые к нам поступают. Вы не видали в Литейном, как формуют решетку для городского сада? Кто понимает, ведь это ж до слез. У нас еще Япония сидит на шее. Неужели вы думаете, что если мы такими темпами теперь расправляемся с немцами, то с японцами нам долго придется возиться?» «То, что для вас месяцы, — сказал главный конструктор, откинувшись на спинку кресла, — для меня десятилетия. Мое время измеряется другими мерами, чем ваше. Вы говорите «скоро». Что значит «скоро»? Сколько это вы считаете?»